Но это казалось не так-то просто. Как только я пошевельнулась, меня всю с ног до головы пронзила боль, а правая рука была покрыта сплошным месивом из крови и грязи. С помощью африканца я выбралась наверх, к дороге, до нее было 80 ярдов, и села на землю. Кровь из моей руки хлестала так, что я могла вынести боль, только подняв руку вверх. Через некоторое время показался автобус, в котором среди других африканцев ехал местный вождь. Добрый человек залил мне руку йодом из своей аптечки первой помощи. Я совершенно не почувствовала обычного в таких случаях жжения. Надо было готовиться к худшему. Вождь предложил доставить нас в ближайшую больницу. Когда мне помогали сесть в машину, нас нагнал Джон Баксендейл. Он моментально разобрался в том, что случилось, и тут же договорился, что вождь организует охрану нашей машины, пока полиция не займется расследованием этого происшествия. Потом он повез нас в районное управление, в Эмбу, это было в 80 милях по дороге в Найроби. Я была глубоко благодарна Джону за то, что он с величайшей осторожностью объезжал все выбоины на скверной дороге и в то же время старался ехать как можно быстрее. Я никак не могла остановить кровотечение, и с моей руки натекли целые лужи крови. В африканской больнице в Эмбу мне сделали перевязку, инъекцию отступника, дали несколько обезболивающих таблеток и одеяло, надо было согреться, у меня зуб на зуб не попадал от пережитого потрясения. Врач сказал, что мой африканский пассажир получил только несколько царапин и завтра же сможет вернуться домой. Мы оставили ему денег на еду и на обратный билет и поехали дальше, в Найроби. Нам оставалось проехать еще 80 миль. К больнице мы подъехали в 9 часов вечера. Прошло уже 6 часов с тех пор, как случилось несчастье, и мне стало совсем плохо. Но, на мое счастье, мой старый друг, хирург Джеральд Невилл, был поблизости и немедленно приступил к операции. Она продолжалась 3 часа. Хотя тело у меня превратилось в сплошной синяк, расцвеченный всеми цветами радуги, но серьезно была повреждена только правая рука. С тыльной стороны была содрана кожа, сухожилия порваны, а кости смягчены примерно на сантиметр. Сейчас можно было сделать только одно — натянуть на рану лоскут кожи. Когда же лоскут приживется, придется пересаживать новые сухожилия из моей ноги в руку. Значит, примерно через полгода мне предстоит следующая операция. За месяц, который я провела в больнице, у меня хватило времени подумать о том, как мне повезло, что я вышла живой из этой катастрофы. И эта мысль утешала меня каждый раз, когда на меня нападала хандра. Ведь я знала, что пройдет не меньше 2 лет, и понадобится не одна операция, прежде чем я снова смогу пользоваться правой рукой, если вообще смогу. Теперь, конечно, и думать было нечего о том, чтобы брать к себе 2 молодых леопардов. Через несколько месяцев они станут слишком взрослыми для выпуска на свободу. Самая моя неотложная задача — найти кого-нибудь, кто помог бы кормить гепардов. Да и мне понадобится помощь в самых простых делах. Я не смогу сама ни одеться, ни умыться, ни нарезать еду, и со многими другими делами мне уже не справиться в одиночку. На мое счастье, в это время в Кению приехала молодая американка Мэри, которая срочно искала работу. Больше всего ей хотелось работать с животными и жить в зарослях. Это было как раз то, что мне нужно. И вдобавок она уже умела печатать на машинке и водить автомобиль. Так что мы выхлопотали ей разрешение поступить на работу. Учитывая все обстоятельства, ей пошли навстречу, хотя она и не была гражданкой Кении. Все это время Джордж и Джон по очереди возили Локали и Стэнли к нашим гепардам. Они держались далеко от лагеря, возле фотодерева. Постепенно они переместились поближе и перешли к акации добычи в полумиле от нас за рекой. Пиппа и никогда еще не подходила так близко к нашему лагерю с теперешними детьми, хотя с Мбили, Уайти и Тату она часто бывала возле акации добычи. Это было очень удобное дерево. Гепарды отдыхали и ели в его густой тени, скрытые от грифов, которые могли бы выдать их присутствие другим хищникам. Кроме того, с нижних ветвей можно было отлично осматривать всю окружающую местность, так что гепарды легко замечали машины, подъезжающие к моему лагерю.